Позади Евы бесшумной тенью возникла фигура Стиши. «А это еще кто такой?» Хозяйка дома изучала гостя с благосклонным вниманием. «Вау! Какой шикарный букет!» «Никто!» Ева попыталась закрыть перед лицом мужчины входную дверь. «Ошибся адресом. Он уже уходит». «Что значит никто?» Не сдавалась Стеф. «То и значит, за дверью перед тобой пустое место». Стиша ловко просунула в проем ногу, не позволяя двери захлопнуться. «Так-так-так, кажется, я уже знаю, кто этот смутно знакомый мужчина. Это ведь вы приходили смотреть квартиру?» Владу внимание девушки и то, с каким восторгом она оценила цветы, определенно понравились. Он послал ей в ответ самую очаровательную из своих улыбок. «Да, я приходил. У жены в те дни, к сожалению, не было настроения». Подобное возмутительное поведение, словно между ними произошел не разрыв, а всего-то незначительная размолвка, вновь лишили Еву спокойствия, и она несогласно поджала губы. Вот же ушлепок, у жены, у которой из двух забыл уточнить. Девушка, показалось, скоро взорвется. Ева испепеляла взглядом бывшего мужа с такой ненавистью, что футболка на его груди должна была вот-вот заняться тоненькой струйкой дыма. «А я думаю, вам двоим нужно слегка успокоиться, зайти в дом и выпить по чашечке чаю», — неожиданно предложила подруга. Стеф. В широко раскрытых, устремленных на Стишу глазах Евы читалось откровенное непонимание. Какого хрена? Предложение свалилось как снег на голову, и Ева справедливо посчитала себя преданной всеми на свете. Ну ладно с этим, одетым в модные джинсы, животным. Что с него взять? Права была Вика, приспособленец. Думает исключительно о себе любимом. Но Стиша, она разве не видит, что яйценос этот с дорогущим букетом приперся вовсе не к ней? Еще и ласточку ее любимую гробит о камни, как не свою. Таксист и тот по бездорожью сюда не поехал, а этому похрен на тачку. Подонок. Хотя так ведь и есть. Не его это Ауди. Сама, дура, безмозглая оформила на машину генеральную доверенность. Повелась на любовь. Ну, наслаждайся теперь, как говорится, по полной. Влад после втихаря авто переписал на себя. Ган просроченный. Он все делает исключительно из корысти. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы и здесь провести несложные параллели. Еще в тот день, когда мать рассказала о звонке бывшему, Ева поняла, что мытарством ее не конец. Жигало обязательно вновь нарисуется в ее жизни. И вот, пожалуйста, он здесь, и снова блюет о чувствах. В его понимании они такие. Ну, всунул, высунул не туда, пару раз, делов то, с кем не бывает. Но, ведь осознал же потом, что ошибся. Значит, все норм. Прости, дорогая. Еще и слово то, какое, гад подобрал, зашарпанное до последней буквы, как в дешевеньких сериалах, чтобы обыденность момента прочувствовала. Прости, Ска, так все у них просто, у кобелей, насрал в душу, потом прости, и все, проехали, дальше идем. Но как такое простить, где найти в себе силы, чтобы появилось желание склеить разбитое сердце, и где взять такой клей, чем стереть из памяти испуганные глаза его потаскушки, когда она застукала обоих с поличным? На какой главный срок стирать? На месяц? На год? Ведь явно не окончательно. До следующего его раза? До очередной, на помаженной шалашовке у него на работе? Прости, фу, муть, самой блевать от этого хочется. И Стиша еще, коза, неужели уж развесила? Она то, как могла повестись, с ее опытом, пилить, пилить, пилить, расцарапать что ли эту поганую морду в клочья? Не могу больше слушать. Ева, хлопнув дверью, ушла в кухню. Минуточку, молодой человек, извинилась Стиша и последовала за разъяренной подругой, сейчас все уладим. Когда она мягко прикрыла за собой дверь, Ева, отвернувшись, смотрела в окно. Несколько взъерошенных воробьев порхнули на ее красавицу и с живым интересом обследовали новую для себя вещь. Птицы прыгали по крыше машины в поисках усевшихся на теплую поверхность насекомых, то и дело, пытаясь склевать разлетающихся жучков. «Ну, что случилось?» Стиша примирительно опустила ладони Еве на плечи. «Ты что творишь? Я ожидала, ты на моей стороне». Та попыталась освободиться. «Конечно, на твоей, кто б сомневался. Но пока у него имеется телефон, он нам нужен. Зачем? Ты должна позвонить Саперштейну. Я все обдумала за эти несколько дней. Других вариантов нет. Опять за свое? Да уразумей ты уже. Наконец, проблему нужно решать». Сама к этому не стремилась, поверь, мыслила даже звякнуть друзьям. Вместе мы смогли бы еще раз отбиться, но все это временные акции. Понимаешь, рано или поздно, нас все равно найдут. Я знаю, такие люди уже не отстанут. Так что угомонись, милая, задвинь обиды куда подальше и пошли искать выход в сеть». Мало-помалу она уговорила подругу вернуться. С осторожностью, словно вырвавшуюся из клетки львицу, усадила ее за стол. Влада расположила в кресле подальше. Поставила перед ним тарелку с песочным печеньем, хотя надо бы с мышиным дерьмом, и поспешила в кухню, готовить чай. Пока Стеша отсутствовала, Ева осыпала экс-супруга гневными взглядами. «Как ты меня нашел?» – спросила, чувствуя, что не может больше молчать. Ее раздражение никуда не исчезло, и если сейчас просто сидеть, наблюдая впереди эту мерзкую рожу, она может наделать глупостей. Стеф однозначно потом не одобрит. «Твой заяц помог, Филя, угу». «Помнишь, Арчит?» Влад отправил в рот самую зажаристую шоколадную пирамидку. «Это который Илья?» «Ну, почти, Игорь. Пришлось, конечно, немного ему приплатить. Зато теперь ГПС в ушастом практически врос в его мягкую шубку. Поднять неприязнь Евы выше той отметки, на которой она находилась, было уже невозможно. Какая скотина! Так ты следил за мной? Ну и дерьмо! Как был им, так и остался!» Обреченно сказала она. «Успокойся, любимая. Ради тебя я готов на многое, любимая. Тебе самому не противно, нисколечко. Потому что я по-прежнему тебя люблю. Не боишься, что из-за постоянной лжи когда-нибудь откусишь себе язык?» Ева, в который уж раз попробовала совладать с нервами, глубоко вдохнула, задержала дыхание, а затем незаметно для Влада выдохнула через нос. «Что тебе нужно? По-моему, мы все давно выяснили. Если до возвращения Стеф, так или иначе, придется пялиться на это ущербное млекопитающее, необходимо держать себя в руках, совладать с нервами и попробовать пообщаться, как он того хочет. Раньше начнем, раньше закончим, и может тогда, эта недоделанная инфузория, наконец, исчезнет из ее жизни. С той поры многое изменилось», — произнес Влад. На пороге комнаты с большим подносом в руках появилась Стеша. Она ловко обогнула мебель, расставила разномастные чашки на стол, предложила всем налить себе чая, либо кофе, на выбор. Сняла с подноса мед, молоко и ватрушки. «Угощайтесь». «Что конкретно?» Ева взяла в руки самую маленькую чашечку с нарисованным на ней плюшевым мишкой. Наполнила кофе до половины. «Что изменилось?» «Многое. К примеру, я осознал, что жить без тебя не могу». Влад также выбрал чашку, но в отличие от Евы взял самую широкую и большую. Налил в нее горячего чая, добавил молока и придвинул поближе к себе тарелку с ватрушками. «Чите? Что о?» От возмущения Ева поперхнулась, пролила кофе на колени, чертыхнулась и вернула чашку на стол. «Нет, ну вы подумайте, какой лицемер. Она даже промокнуть одежду забыла. Какая же ты мразь, Томилов. Не могу без тебя. А как же тогда твоя расфуфыренная диснеевская принцесса, которая, надо полагать, жрет исключительно радугу и эсте потом белой, сахарной ватой? Ее куда денешь?» Еву уже несло. Ее пальцы вновь задрожали, губы сжались в тонкую линию, она закрыла глаза, давая понять, что слушать больше не в состоянии. «Мы расстаемся», — сообщил Влад, не отрываясь от завтрака. «Я осознал, что не способен жить без тебя, только когда тебя потерял. Дай мне 5 минут, я доем и все объясню». Он затолкал в рот сразу половину ватрушки, запил ее чаем и стал с наслаждением жевать. «Шел на Хайрен, Томилов». Ева все же не выдержала, вскочила со стула, раздраженно указав пальцем на дверь. «Выметайся, урод, не то я сейчас чайник тебе на голове разобью». На эмоциях она схватила со стола горячий заварник. «Эй-эй-эй, ну, зачем же так грубо?» — мгновенно вмешалась в разговор Стеша. «Мне кажется, надо дать мужчине возможность высказаться». Она не без труда усадила подругу на место. «Я, кстати, Стефани, соседка Евы, а то мы с вами так и не познакомились». «Влад», — сказал Влад, — «вы не переживайте. Ева сейчас выпьет ароматного кофе и успокоится. Ведь, правда, милая?» Как с маленькой заговорила с ней Стеша, перед Евой появилась вновь наполненная чашечка и тарелка с печеньем. «Не надо рубить с плеча. Мне кажется, каждый из нас заслуживает второй шанс. Так что вы хотели ей сообщить?» Уладив конфликт, поинтересовалась она. Пылая яростью, Ева не понимала, чем вызваны изменения в поведении Стеф. Если они только ради звонка, то гори оно гаром, подобное унижение. При желании можно и без него найти в деревне телефон. Обычно не выбирающее выражение, когда дело касалось кобелей и мерзавцев, ее подруга вдруг стала предельно тактичной. Ева отказывалась воспринимать то, что слышала своими ушами. Стеф, которая всегда говорила, что нет прощения тем, кто бросил и предал, сидела сейчас рядом с этой конченной тварью, что втоптал в грязь все ее чувства и мило беседовала. Что здесь вообще происходит? Ее бывший сразу предложил подруге общаться на «ты» и течение 10 минут уже рассказывал, как он мучился последние месяцы, осознав, кого потерял. Еву едва не стошнило, когда Влад сообщил, что, занимаясь любовью со своей новой пассией, он представлял на ее месте исключительно Еву. Даже белье для нее купил одинаковое и заставил волосы в темный цвет перекрасить. «Ну, все, хватит с меня», Ева вдохнула поглубже, снова готовясь сказать пару ласковых бывшему мужу. Однако Стишай тут погасила порыв, мягко придержав ее за руку. «Дорогая, ты не могла бы заварить нам свежего чаю?» Про чаепитие-то думала теперь в последнюю очередь. Но, под умоляющий взгляд подруги, сдержалась, выпустила из груди воздух и безразлично пожала плечами. «Этот еще не выпили, этот уже остыл. Будь добра, сделай горячего». Стеф выразительно посмотрела Еве в лицо. «Не мешай, ну, пожалуйста». Превозмогая себя, Ева проглотила негодование, собрала на поднос посуду и направилась в кухню. Стеша тем временем вернулась к прерванной теме. «Ты и, правда, хочешь ее вернуть?» Она продолжала внимательно изучать Влада, будто прикидывая, способен ли тот выполнить ее поручение. «Ну, да, в принципе. Тогда я расскажу тебе, почему Ева ведет себя так раздраженно». Готовая продолжать, Стеша уселась удобнее. Но тут с улицы послышался шум мощного двигателя. «Ты налегай, давай, не останавливайся, а то выпечку все равно есть некому. Нам с Евой много нельзя, пропадет». Всеми силами, отвлекая парня, чтобы тот не выглянул в окно, Стеша пододвинула к нему еще и тарелку с печеньем. «Ммм, выглядит вкусно». Он порылся пальцами внутри горки, отыскал витой крендель, покрутил печенюху, прикидывая, с какой стороны откусить, и принялся за еду. Стеша тем временем украдкой посмотрела наружу. По центру улицы двигался черный, в хлам тонированный гелм-диваген внедорожник проехал мимо нескольких заброшенных домов, остановился у избы, где по двору разгуливал цветастый петух. Из машины вышли те самые двое парней, что пытались задержать их в поликлинике. Деловито оглядевшись на местности, они двинулись к калитке, явно намереваясь узнать, кто живет в этом доме. «Как быстро они нас вычисляют», шепнула сама себе Стеша. Она прищурилась, лихорадочно что-то соображая. Между Гелендвагеном и их дачей было еще с десяток домов, значит, пока те парни доберутся сюда, время есть. В тот же миг в голове девушки стали рождаться мысли. Сменяя одна другую, они выстроились перед глазами в подробный список. Когда возможные способы решения проблемы были определены, Стев занялась сравнительным анализом. Мгновенно отсеяла несколько неподходящих позиций, определила для себя два варианта и, секунду поколебавшись, выбрала окончательный. Так вот, словно решившись сообщить Владу правду, выдохнула она. «Еве сейчас нелегко, ей нужна помощь, и я знаю, что нужно сделать для того, чтобы она тебя простила». Стеша придвинулась к мужчине ближе, убедилась, что подруга все еще занимается чаем на кухне, и продолжила приглушенным голосом. «Дело в том, что за Евой охотится», — сообщила она. На мгновение в комнате повисла напряженная тишина. «Не понял, что значит охотиться? Кто?» — Томилов напрягся. «За ней ухаживает один человек, зовут его Лев Борисович. Мужику 65 лет, хотя, как ухаживает, точнее сказать, домогается. Они познакомились чисто случайно на корпоративном мероприятии. Не помню точно, что там отмечали, но получилось, что мужик этот оказался другом Евиного нового босса. Ты же в курсе, что она устроилась на работу?» Не меняясь в лице, врала Стеша. «Босс сказал, что друг сейчас очень расстроен. От него недавно ушла жена и ему необходимо как-то в жизни переключиться. Попросил спасти приятеля, то есть занять того разговором. Утверждал, что это ни к чему не обязывает. Обычная дружеская болтовня на один вечер, не более. Взамен обещал хорошую премию и выходной. А Ева ведь только недавно устроилась, и нарываться на неудовольствие руководства ужас как не хотелось. Пришлось посидеть рядом с тем мужиком, послушать его рассказы о неудачном браке и пару раз улыбнуться, чисто из вежливости. Ну, а чудак этот чего-то там сам себе напридумывал, воспринял улыбки как повод к сближению, отчего-то решил, что Ева та единственная, кто в трудную минуту послан ему судьбой. Теперь вот хочет жениться. Прикинь, с прибабахом мужик, Стеша выразительно покрутила у виска пальцем. Из кухни послышался гудок закипевшего чайника, а затем журчание разливаемой по чашкам воды. Короче, нет времени вникать в подробности. Она заметно заторопилась. Скажу только, что чел этот оказался дофига важным персом. Соображаешь, что я имею в виду? Давить на него бесполезно, себе дороже получится. Избавиться можно лишь единственным способом – затаиться. Я знаю таких чудиков. Побесится месяц-другой, потом забывают, чуваки пишили. Но сейчас важно залечь на дно. Поэтому мы с ней в такую глушь и рванули. Только у Льва Борисовича везде оказались уши. Послал вот за нами своих псов, она указала глазами в окно, те шарятся по районам. Хазе короче, как он пронюхал, но теперь мы с Евой, боимся нос на улицу высунуть. У них ее фото на телефонах. Откровение подействовало на парня как ушат холодной воды. Особенно, слова про женитьбу. Он смотрел на Стишу очень внимательно, не перебивая, выслушал рассказ до конца, насупил брови, и лишь когда та закончила, спросил, давно они познакомились? Поразительно, как быстро у изменщиков обнаруживается чувство ревнивого собственника, как молниеносно зажигается в их сознании красная лампочка с начертанной под ней огромными буквами непреложной истиной. Кто, блин, посмел? Она моя. Едва только у брошенной женщины появляется иной вариант, такие люди готовы грызть ногти на пальцах ног, только бы вернуть супругу обратно. Возможно, именно потому, что ходоки по дебрям любовных утех лучше других знают правила игры на два фронта. Да нет, недавно совсем. Пока между ними не было ничего, если ты это имеешь в виду. Не успел мужик до дела добраться, точнее до тела. Сам видишь, прячемся. Осознав, что попала в самую точку, Стиша издевалась над самолюбием Влада, как только могла. Хотя, если сейчас нас найдут, Еве точно кобздец. Дед-то еще аво-го, даже бегает по утрам. Так, что забеременеет твоя ненаглядная, как пить дать и в ЗАГС. Ну, либо наоборот. Тут уж как Лев Борисович пожелает. Есть, конечно, варианты без ЗАГСа. Одной ребенка растить. Моя мама, кстати, говорит, то, что у мужика возникает желание, еще не значит, что он на тебе женится и походу, она стопроцентно права. У меня вон знакомый все детство хотел в мединститут, потом поступил, 6 лет отучился, а сейчас он бармен. Евин бывший сидел, насупившись мрачнее тучи. В его глазах сверкали недобрые огоньки, пальцы правой руки собрались в кулак, а на щеке, под ухом, там, где крепится челюсть, от нервного возбуждения перекатывался небольшой мышечный ком. Он давно уже позабыл про ватрушки. Кружка с холодным чаем стояла ополовиненной, надкусанное печенье застыло в ладони, причем мужчина этого даже не замечал. Но, есть один способ, как бы, между прочим, сказала Стиша. Она встала со стула. Какой? Влад также поднялся со своего. В голосе парня прозвучала решимость, угрюмая, с оттенком злости. Стало понятно, что он уже созрел для борьбы за свои интересы и не готов отдавать Еву первому встречному. Правда, если ты реально мужик, иначе не стоит и начинать. Как говорится, хочешь, чтобы баба тебе досталась, покажи ей, кто из вас лучше. Подливала Стиша масла в огонь. Ева однозначно вернется, когда поймет, кто ее спас. Я знаю женскую психологию. У тебя машина, надеюсь, заправлена, потому как, если ты в деле, надо будет малеха подрифтовать. Полный бак. Влад заговорщицки улыбнулся. Слова Стеф о том, что Ева снова станет его женой, вселили в сердце уверенность, а желание этот процесс ускорить добавило в кровь адреналина. Тогда Стиша хотела, чтобы Ева их не услышала. Нагнулась к уху Влада, но неожиданно оступилась и толкнула мужчину в плечо. Тот пошатнулся, уперся рукой о стену, однако на ногах устоял. «Прости, чуть не упала». Девушка обхватила парня за талию. «Так что нужно делать?» Он помог ей встать на ноги, пропустив извинения мимо ушей. Ева вернулась к столу в тот момент, когда Влад уже уходил. Задержавшись в дверях, он взглянул на нее, как отправляющийся на арену гладиатор. «Скоро ты снова станешь моей», сказал с самодовольной уверенностью. Ева изумленно застыла на месте. Резкая перемена в настроении Влада ее поразила. Раньше она никогда не замечала за ним особого рвения, а сейчас тот прямо-таки вибрировал от желания действовать. Чудачества в поведении бывшего мужа проявились в этот раз особенно странно. Дышал он возбужденно. Глаза сверкали, как у человека, готового сигануть со скалы. А в руках Влад нетерпеливо теребил ключи от машины. «Что это с ним?» – спросила Ева, когда за парнем закрылась входная дверь. «Да кто знает, решил уехать». Стев сделала вид, что ничего особенного не заметила. С чего вдруг? Он вроде как задвигал, что влюбился. Ну да, задвигал. Потом сказал, что ждут дела и отчалил. Сама видишь, какие у него могут быть дела. В замешательстве промолвила Ева. Да хайр их пойми, мужиков. Ушел и ушел, не бери в голову, а то опять станешь нервничать. Моя терапия тогда псу под хвост. Стеф помогла подруге поставить поднос с чаем на стол. Пойдем-ка, я кое-что у тебя спрошу. Она взяла Еву под руку и увела в комнату, чтобы та не смогла видеть, что произойдет за окном. Глава 20. Матвей всерьез подумывал бросить работу. Он все чаще являлся туда невыспавшимся, а Даша злилась, трактуя его недосып по-своему. Да и начальство не приходило в особый восторг, видя потерявшего мотивацию слесаря. Наблюдая, с каким безразличием Мэтт теперь выполняет заявки, Иваныч все чаще ворчал. Несколько раз он грозил тому увольнением, лишением премии и переносом отпуска на зиму. Однако его угрозы так и остались словами. «Как ты не хорохорься, не напоминай работникам о том, что на их место за воротами 8 желающих заменить любого из них крайне сложно. Все понимают прекрасно, что в подобных конторах пряники не слишком-то сладкие, а на одних кнутах далеко не уедешь. Поэтому все в жизни текло по-старому. День до вечера и хорошо. Но, по большому счету, парню было плевать на свои перспективы в организации. К этому моменту книга увлекла его с головой, и думать о чем-либо другом, кроме манифеста, не получалось. К тому же, остаться без заработка Мэтт не боялся. Кое-какие сбережения у него имелись, а как быть дальше, время покажет. В нынешнем мире не стоит заглядывать так далеко. Впрочем, реальная жизнь его теперь вообще мало интересовала. С тех пор, когда Матвей впервые погрузился в странное состояние, минул месяц, и внезапный психологический шок давно прошел. Вначале его место заняло глубокое изумление, благоговейное с примесью затаенного страха. Оно снедало парня почти неделю. Все это время Мэтт не решался открывать роман, но затем страх поубавился. Возникло желание осознать, каким образом такое возможно. Захотелось понять, как в действительности это работает, и он вновь решился на чтение. Ну а дальше, все произошло предсказуемо. Погрузившись в события манифеста, оторваться от чтения Мэтт уже просто не мог. Промелькнула, правда, в какой-то момент мысль обратиться к медикам, либо в полицию. Ясно ведь, что подобные ощущения ненормальны. Нет, сумасшедшим, естественно, он себя не считал. Окружающая обстановка ведь никак не изменилась. Он по-прежнему отчетливо воспринимает все, что происходит вокруг. Скорее всего, книга вызывает у человека некое расстройство психики, и этим все объясняется. Выходит, самым разумным решением будет отдать ее на исследование. Похоже, что так, однако, чуть поразмыслив, прислушавшись к себе и покопавшись в желаниях, Мэтт осознал, что вовсе не собирается выходить из своего нового состояния. Каким бы ненормальным оно на первый взгляд ни казалось, ему в нем было необычайно комфортно. К тому же, пора признать, что он безвозвратно влюбился. Не в этом мире, кончено, в другом, что само по себе сумасшествие. Но факт остается фактом. Вне всяких сомнений Виллис оказалась девчонкой его мечты, той самой отдушиной, которую он искал. Как это ни странно, со всей ее взбалмошностью, кипучей энергией и задором, она запала в самое сердце. Возможно, именно этой кипучести ему не хватило в Даше Петровой. Матвей настолько увлекся своим новым «я», погрузился в ощущение необычной реальности, что совершенно позабыл о том, кто дал ему книгу. Ну, конечно же, Александр Евгеньевич и есть тот единственный человек, который способен все объяснить. Вот кому, в первую очередь, стоило задавать вопросы. Как же он сразу-то не догадался? Осознав это, парень отправился к старику этим же вечером. Однако увидеться им не пришлось. Какая-то рыжеволосая девушка из соседней квартиры, по всей видимости, та самая Стеша, чье печенье он с аппетитом уплетал, сообщила, что старика больше нет. С человеком случился сердечный приступ. Все произошло во сне быстро и безболезненно. Она обнаружила его утром, когда, как обычно, зашла к соседу за какой-то мелочью. Тот лежал на диване, спокойный и умиротворенный, с блаженной улыбкой на безмятежном лице, вытянул руки ладонями вверх, словно желая кого-то обнять, и в таком положении ушел в вечность. Как будто встретил там, за невидимой гранью, по-настоящему близкого друга. Позже приехала скорая, врачи осмотрели старика, сказали, что для такого возраста нет ничего удивительного. В 83 года это естественная и очень легкая смерть. Похоронили писателя на городском кладбище. Скромно, как он того и хотел. Место выбрали на возвышенности, в стороне от центральной аллеи, а квартира теперь принадлежит родственникам Александра Евгеньевича. Оказалось, были у него и такие. Кстати, эти люди подсуетились и уже выставили жилье на продажу. Еще девушка вспомнила, что за несколько дней до этого старик оставил ей письмо, будто предчувствовал собственную кончину. Велел передать послание молодому человеку, который непременно придет его навестить. Сожалел, что не сможет сделать этого лично. Но, так как мы не хозяева своему телу, ибо не в состоянии управлять тем, над чем мы не властны, просил простить. Скорее всего, это вы, других посетителей я у него не видала. Стиша протянула Матвею старенький бумажный конверт с маркой СССР в правом верхнем углу и надписью «3 копейки». Обратная дорога домой прошла как во сне. Мэтт старался не поддаваться отчаянию, гасил эмоции, не позволяя тем взять над ним верх, ведь он мужчина, а мужикам раскисать вроде как не положено, держался, как мог. Но когда вернулся в квартиру, не справился с чувствами и на него неожиданно накатило. Парень зарылся в подушку и проплакал весь вечер, навзрыд, как девчонка, которая не стыдится собственных слез. Он осознал, что помимо близкого душой человека, лишился еще чего-то очень важного в своей жизни, какого-то едва уловимого, сокрытого за суетой ежедневных дел, высокого смысла, которого без старика ему уже не найти. Ведь без учителя смысл стал для него безвозвратно утерян. Кое-как совладав с нервами, Матвей уселся за стол и дрожащими от волнения пальцами вскрыл пухлый конверт Александра Евгеньевича. «Мой юный друг», — запрыгали перед глазами знакомые строки. «Надеюсь, вы простите меня за то, что я нас обоих подвел. Поверьте, то единственное, о чем я думал в последние дни, это о наших беседах по вечерам. Точнее, сожалел, что не смогу больше наслаждаться ими в вашей компании. Не каждому дано встретить закат в обществе хорошего друга. Надеюсь, в какой-то мере я также для вас им стал. Выходит, что мне повезло, и я искренне благодарен судьбе за это. В наше смутное время, в час, когда человечество массово сходит с ума, танцуя во тьме ее страшные танцы, такой подарок ценен вдвойне. Однако не стоит унывать, молодой человек, ибо время циклично. Готов утверждать, в ближайшем будущем оно в очередной раз изменится. Исчезнет заполонившая разум людей мишура мнимых ценностей. Рухнут в осознании ложные стереотипы, в которые люди сами себя поселили, сменив полноценную жизнь на рутину существования. И тогда разольется по их венам любовь, единственной жизнеутверждающей истиной, сладким предвкушением непомерного счастья, радостью, наполняющей жаждущие сердца. Так непременно случится, и вы еще доживете до этих дней. Осознает тогда человечество, что в агрессии не содержится смысла, потому как любая агрессия и разрушение рано или поздно заканчиваются, возвращая мир к созиданию. Таков закон бытия. Да, мой друг, лишь в единстве люди необычайно сильны, и как только они это поймут, то научатся управлять временем при помощи коллективных усилий, ведь все мы хозяева собственных душ, в этом правда. Но, к сожалению, как уже говорил, никто из нас не властен над собственным телом. Напоследок, как своему лучшему другу, хочу подарить вам небольшое эссе. Оно, скорее, некое взвешенное осознание глубоких внутренних чувств, эмоций и воспоминаний, весьма личное, оттого никогда и нигде не опубликованное. Смею надеяться, после прочтения манифеста, отныне он также ваш, вы увлечетесь моей писаниной, возможно, во многом необоснованно, станете искать другие произведения, и мой скромный подарок на память вызовет у вас интерес. С тем и заканчиваю. Прощайте, мой дорогой человек. Спасибо, что не отказали в компании одинокому старику. И за ремонт в ванной, вам также большое спасибо. Кажется, сделали там все на века. Искренне ваш, витиеватая длинная подпись. Мэтт глубоко вздохнул. Слезы закончились, но от долгого, надрывного плача в горле все еще соднил шершавый комок. Парень сходил в кухню, выпить воды, а когда вернулся к столу, достал из конверта сложенные вдвое листы бумаги, сел на диван и принялся читать исписанные аккуратным подчерком, идеально ровные строки. Это была любовь с первого взгляда, с первого, застрявшего в груди, вздоха. Растерянность от осознания невозможности вместить в себя всю красоту окружившего его мира. Внезапно перехватило дыхание и сердце пропустило удар. Замерев где-то в зобу, оно намекало на то, что сил для переживания подобных эмоций у мужчины уже почти не осталось. Сколько бы раз старик не приезжал к морю, Сколько бы раз ни выходил утром на скалистые его берега, душу всегда захлестывали те же чувства, что и в далекой юности, когда он встретился с морем впервые. Тогда он был так молод и полон энергии, что мог приезжать сюда каждый отпуск, путешествовать сколько вздумается и не спать напролет ночами. Теперь же, ради одной поездки приходилось копить силы годами. Хотя нет, зачем пытаться себя обмануть, сейчас все иначе. Это так же печально, как и прощальный вздох, и так же страшно. Ему не хотелось возвращаться домой, потому что он чувствовал, что никогда уже сюда не вернется. И от осознания неизбежного, человек наслаждался последним свиданием с морем, как никогда до этого прежде. С каждым годом держать себя в форме для путешествий становилось труднее. Долгими зимами, когда накатывали болезни, его несгибаемый дух давал крен. В одну из них пришло осознание, что больше ему уже не подняться. Он стар и немощен. Хотя, по правде сказать, это было не столь уж и важно. Ничего в его жизни теперь не было важно. Он прожил ее долгую и достойную. Пусть многого не успел, но с превеликим удовольствием повторил бы все вновь, слегка исправив былые ошибки. По крайней мере, он успел то, что сделал, и этого казалось достаточно. Однако организм совладал с немощью и на сей раз болезнь, в конце концов, отступила. Небеса сжалились над страждущим, видимо для того, чтобы человек мог совершить свой прощальный вояж. Он стоял на утесе и смотрел в бескрайнюю даль уже практически слепыми глазами. Пытался запечатлеть картину прибоя в памяти, словно хотел выжечь клеймо на своей сетчатке и оставить его там навсегда. Вспомнив внезапно о чем-то важном, мужчина опустил руку в карман и извлек наружу подарок. То, дороже чего в жизни не было, свою главную морскую реликвию. Дрожащие пальцы разжались, обнажив в ладони плоский камушек с овальным отверстием посередине. Именно его отыскал он в воде во время первого своего приезда. Взял тогда кусочек моря на память, дабы никогда с мечтою не расставаться. И вот сегодня с талисманом предстояло проститься, отпустить на волю, позволив ему вернуться домой. «Когда мы были молодыми», — прошептали дряблые губы. По щекам старика потекли слезы, скупые и по-мужски быстрые, они скатились к подбородку влажными лентами. Он смахнул их рукой. «Пусть не мешают, ведь сказать хотел еще очень многое. Поведать о том, как рад был знакомству, как мечтал в своей жизни увидеть весь мир, как десятки раз пересматривал старые фотографии, вычленяя из памяти мгновения счастья, и с какой надеждой считал дни до следующей встречи. Однако не смог, сильных эмоций сердце больше не выдержало, ноги вдруг стали ватными, колени предательски подогнулись и, выпустив камень из рук, старик пошатнулся. Стремясь удержаться, он уперся ладонью в скалу, но поскользнулся и полетел вниз без единого вскрика. У самой воды мужчина каким-то чудом на секунду замедлился, словно бы Бог дал человеку время, чтобы душа его обернулась небесной ласточкой, прозрачной как капля воды и легкой, как воздух, дабы отделилась она от тела, поднялась на невообразимую высоту и, задержавшись там, на долю мгновения, устремилась за горизонт, рисуя в пространстве мягкие пируэты. Затем человека поглотила пучина. Волны от места его падения разошлись на многие метры вокруг, достигли берега и завертелись на мелководье нежными бутонами роз. Красивое и печальное зрелище. Прощальный танец морского прибоя в память о том, кто так сильно его любил. А спустя миг море вокруг стало прежним, ласковым и спокойным, будто бы обрело, наконец, настоящего друга, с которым навеки теперь останется вместе. «Какое же он у тебя бесхребетное чмо!» Стеф внимательно наблюдала за тем, что происходило на улице, всего-то надо было отвлечь на себя парочку тугодумов. Осознав, что ее план провалился, девчонка больше не скрывала от Евы своих намерений. «Что ты ему сказала?» — спросила та, когда вслед за подругой выглянула в окно. «Сказала, чтобы увел этих гоблинов из деревни, хотя бы на время. Каким образом? Да пофиг каким, в морду дай, тачку им поцарапай, оскорби на худой конец». Она в недоумении взмахнула руками, мало ли способов заставить людей за собой погнаться, но этот же, реально, ушлепок. «Ты только на него посмотри, руку чуваку теперь жмет. Прикинь, дурачок, вы там, еще поцелуетесь!» Возмущенно выкрикнула она. Снаружи тем временем действительно происходило нечто странное. Выйдя из дома, Влад с уверенным видом уселся в Ауди, запустил двигатель и поехал в направлении черного джипа. Притормозил рядом с тем и долго думал, прежде, чем выбраться из машины. Наконец, на что-то решившись, выкарабкался из небольшого салона. Стоявшие у соседнего дома парни при этом повернули к нему головы. Они, по-видимому, спросили, чего тот хотел, на что Влад промямлил нечто невнятное. Тогда один из преследователей отделился от забора и вернулся к своему Гелендвагену. Между мужчинами завязалась беседа, в которой Влад по большей части оправдывался. Заметно было, что он очень нервничает. Мужик полез в карман и достал телефон. Указал Владу на экран, но тот в ответ отрицательно покачал головой. После этого амбал потерял к Томилову интерес. Влад зачем-то пожал ему руку, как человек, желающий оставить после себя хорошие впечатления, и вернулся в машину. Завел двигатель и уехал. Ска. Он же просто взял и свалил. Снова взорвалась Стефания, когда всего-то надо было нервы чувакам поднапрячь. Похоже, она искренне не понимала, отчего Томилов не выполнил свою часть плана. Что сложного, провести гвоздем по дверям тачки, либо по капоту, чтобы злее были и дольше гнались. Делов-то на 2 минуты. На спорткаре по-любому ведь от гелика оторвешься. Чего бояться? И гвоздь главное ему в руки всучила, чтобы сам не искал. Но он не смог. Пилть, какой придурок. Хорошо хоть не сдал. Стеф раздраженно поморщилась. Трусость и малодушие в людях всегда вызывали у нее отвращение. Окей, тогда иначе решим. Теперь уже точно придется звонить Саперштейну. Держи, дорогая. Копируя интонации Влада, хозяйка дома протянула Еве его телефон. «Откуда он у тебя?» Та удивленно уставилась на смартфон. Из кармана выпал. «Когда утырок твой выходил?» Подумала, что пригодится, случись что. А пароль? Да явно несложный. Какой у приматов пароль? Обычно полбуквы плюс день рождения. Ну, или свадьбы. Свадьбы точно нет. Тогда номер машины, карты, либо любовницы телефон. Стиша внезапно запнулась. «Сорян, не подумала. Попытайся короче». Кнопки потыкать, тебе лучше знать. Ева пожала плечами, нахмурилась и стала наугад набирать на экране различные комбинации. После серии безуспешных попыток смартфон вдруг ожил ярким экраном. Адрес подошел, сказала она, номер квартиры и дома. Ну, видишь, мужик у тебя головастый, заморочился с кодом, сложный вариант выбрал. И дальше что? Не мороси, милая, иначе я сама ему позвоню. Тащи визитку и книгу, срочно. Заметив, что Ева все еще сомневается, рявкнула Стиша. Вместе они отыскали в манифесте недостающие числа, добавили к ним цифры с визитки и сложили в одну строку. Вышел обычный телефонный контакт. «Набирай». Стеф едва ли не силой заставила Еву взять в руки смартфон. Волнуясь, та ввела в него нужный номер и собралась ждать, однако ответили на удивление быстро. Создалось впечатление, что человек на другом конце провода только и делал, что целыми днями дежурил у телефона, ожидая ее звонка. «Алло, едва трубку сняли», — сказала она. «Это Ева, мне нужна ваша помощь, я нахожусь». Связь прервалась так же внезапно, как и образовалась. Девушка в недоумении посмотрела на телефон, затем перевела взгляд на Стишу. «И что, значит, ждем?» Та пожала плечами, походу книголюб этот тоже в теме наших перемещений. «Шикардос, Пелин, все кто не попадя». «В курсе, где мы с тобой находимся». Она снова осторожно выглянула в окно. Тонированный вездеход переместился на 10 метров ближе к их дому, но время подождать все еще позволяло. Давно о книге хотела узнать. Стиша вернула штору на место. Что же в ней такого особенного, если она проделывает с человеком подобные вещи? Девушка протянула руку вперед. «Можно взглянуть?» «Конечно». Стев взяла манифест и стала листать, пробегая глазами печатные строки. Вдруг обнаружила на одной из страниц закладку. Тут что-то лежит. На вырванном из школьной тетради листке в клеточку каллиграфическим подчерком были выведены несколько строк. Первый экс – Матвей Тарасов. Второй экс – Лера Зотова. «Это твое?» Стеф вопросительно взглянула на Еву. «Нет, так далеко я еще не добралась». Выходит, старик оставил, судя по подчерку. Приходилось как-то квитанции с ним заполнять. Видела, как бережно дед выводит каждую буквочку. «Помню, еще пошутила тогда. Говорю, Александр Евгеньевич, вам бы паспорта оформлять, с таким навыком». Он улыбнулся, ответил, что никому это в наше время не нужно. Лицо Стеф вмиг погрустнело. Хороший был дяденька. Правильный. Еву находка заинтересовала. «А что там написано?» «Да кто его знает? Первый экс, второй экс, имена и фамилии какие-то. Может быть, это экзамены? Ну, знаешь, там, консультации». Стефания секунду подумала. «Хотя я ни разу не видела, чтобы старик репетиторством занимался. Смотри, тут еще номера телефонов». Ева перевернула листок на обратную сторону. Тогда честно не знаю. Кроме меня к нему мало кто заходил. Разве что пенсию почтальон приносила. И по работе. Ну, типа там профсоюз ветеранов у них был или какая-то бесполезная муть в этом же роде. Она приподняла глаза в потолок, явно что-то припоминая. Сантехник еще несколько дней хаживал. Как его звали? Стиша состроила недовольную мину. «Пффф, как будто я спрашивала. Мне обычно на мужиков фиолетово. Видела только, что печенье мое уплетал за обе щеки. Но на здоровье, не жалко. Он вроде как водопровод в хате деду весь переделал. Старик говорил потом, что даже денег за работу не взял. С прибабахом, короче, сантехник. Чудной. Сразу мне показался занудой. Думала, очередной книжный червь возле деда образовался. Но потом, когда уже Евгеньевича не стало, поняла, что ошиблась. Пацан этот едва не плакал, узнав, что старика больше нет. С этой минуты время для Евы как будто замедлилось. Ожидание всегда ее напрягало, но в этот раз оно вышло особенно тягостным. Пару раз Еве показалось, что мужчины на темном джипе уже добрались до их дома и нетерпеливо ожидают у двери, но, к счастью, она ошиблась. Наблюдавшая за улицей Стиша сообщила, что те находятся во дворе бабушки Веры. Соседка утром погнала свою зайку на луг, поэтому можно было не опасаться, что мужчины в черной одежде как-то напугают старушку. Смотреть на приближающихся преследователей, ничего при этом не делая, было трудно. И когда сил ждать практически не осталось, на пороге комнаты, словно чертик из табакерки, возник Саперштейн. Как он проник в дом, осталось загадкой. Но ни Ева, ни Стиша, судя по ее удивленному выражению, не услышали, когда тот вошел. Ничего не объясняя, мужчина сдержанно поздоровался. «Добрый день, рад снова встретиться, хотя, признаться, ожидал, что вы позвоните значительно раньше». Он повернулся к Еве. Выглядел собиратель ценностей точно так же, как и в их первую встречу. Безупречный серый костюм, заказанный в дорогом ателье, обувь по цене небольшого автомобиля и сорочка, белизне которой позавидовали бы модные кутюрье. Человек имел на левой руке массивный золотой хронометр с выпирающим наружу стеклом, а на лице его застыло все, тоже, безучастное выражение. И лишь глаза мужчины на сей раз были другими. В них отражался некий едва уловимый, сокрытый от посторонних, особый умысел. Бенцион направился к стоявшему подле стола, свободному креслу. Расстегнул на пиджаке две нижние пуговицы и без приглашения сел. «Вижу, у вас чаепитие», — улыбнулся он. «Тогда я как раз вовремя». Ашкенази протянул девушкам по паре конфет. Причем Еве досталась зеленая и фиолетовая, а Стише желтая с красной. «Так, стопы», — непонимающе уставившись на конфеты в своей руке, начало было Стиша. «А на чем вы сюда приехали? И как вошли?» Она, казалось, только сейчас об этом подумала. Гость же, пожав плечами, направил на девушку невинный взгляд. «Что значит как?» «Естественным образом, через дверь. А прибыл сюда, как все, на автобусе», — сказал он. «Вы ешьте конфеты, ешьте. Не то они быстро растают. Но я лично дверь запирала». Стиша понимала, что в ответе этого человека не сходится ни одна из деталей. Ни про какой автобус, будь он самый быстрый на свете, речи идти не могло. Потому как сейчас будни, а автобусы ходили сюда исключительно по выходным. Но даже и на машине дорога в Воложино заняла бы не менее часа. Окей. Предположим, что в момент звонка Саперштейн покуривал сигарету, где-нибудь возле знака на выезде из города и ему не пришлось выбираться на трассу по городским пробкам. Но и при таком раскладе потребовалось бы никак не меньше 30 минут. Да ёшкин кот, в конце концов, нужна еще и машина. А где она? Кроме добравшегося к этому времени до их дома, темного джипа никаких других тачек на улице не наблюдалось. Предположить, что авто осталось на автобусной остановке, тоже не вариант. Тащится оттуда пешком опять же минут 15. Может, он только сюда добежал? Ну да, в туфлях из телячьей кожи. Стише явно ощущала себя не в своей тарелке. Ее мысли путались, и она не могла логически объяснить ситуацию. А этого девушка не любила в жизни больше всего. Их гость, напротив, вел себя абсолютно спокойно, безразлично, словно они обсуждали какую-нибудь несущественную деталь, снова пожал плечами. По всей видимости, вы заперли дверь недостаточно хорошо. На мгновение он взглянул Стише в глаза с вниманием окулиста, а затем потерял к девушке интерес и принялся разливать чай по чашкам. Стиша же неожиданно растерялась и, впервые на Евиной памяти, не нашлась, что ответить. Когда посуда была наполнена, Саперштейн одобряюще закивал. «О, малина, Какой аромат! Он поднес к лицу одну из кружек. Я, признаться, очень малину люблю. Знаете ли, люди сильно недооценивают эту ягоду. В ее составе множество полезных веществ. Гость вдруг принялся рассказывать девушкам о пользе малины, о разнообразии ее сортов и пищевой ценности вкусной ягоды с таким увлечением, словно более важных для обсуждения тем сейчас не существовало. Но самым удивительным было то, что обычно бескомпромиссная Стиша, слушая его, также стала совершенно спокойной. Увлеченная рассказом, она подсела к столу, развернула конфету, сунула ее себе в рот и стала запивать чаем. При этом периодически соглашалась с точкой зрения собеседника, что выглядело совсем уж на нее не похожим. Постепенно мужчина перешел на другие темы, поведал о том, как лучше следить за своим физическим состоянием, не прилагая при этом особых усилий, как правильно выбрать продукты питания и как сохранять в жизни душевное равновесие. Если не брать во внимание рыщущих по деревне парней с явно недружественными намерениями, то, глядя на компанию за столом, можно было предположить, что встретились, если не родственники, то очень близкие друг другу люди, и они никуда не спешат. «По глазам вижу, вы хотите у меня что-то узнать?» Переведя взгляд на Еву, произнес Саперштейн. Та, молча, кивнула. «Тогда я весь во внимании». К этому времени Стиша доела вторую конфету. Она поставила чашку на стол, опустила взгляд и с безучастным видом принялась рассматривать свои руки. Ева вдруг отчетливо осознала, что их гость каким-то образом причастен не только к странному поведению Стиши, которую условно выключили из игры, но и ко всему с ней происходящему, поэтому спросила, самое очевидное, «Кто вы?» Бенцион не спеша, явно смакуя вкус, пригубил ароматный напиток. «Сейчас я не могу сообщить, тогда я не отдам вам книгу. Такая информация повредит многим из нас. Из нас, я не один. Вы можете выражаться яснее? Покажите мне ваши руки, Ева», неожиданно попросил он. «Зачем? Покажите». Девушка протянула перед собой развернутые к небу ладони. Не объясняя дальнейших действий, Бенцион сложил их вместе и накрыл сверху своими. «Теперь посмотрите в мои глаза и попытайтесь контролировать чувства, иначе ничего не получится», — сказал гость. Ева не поняла, зачем это нужно, но сопротивляться не стала. Без колебаний выполнила просьбу. Вначале она не замечала в глазах Саперштейна ничего необычного. Глаза, как глаза, серые, с чуть заметным зеленым оттенком. Но, когда их взгляды слились воедино и границы размылись, зрачки собеседника вдруг наполнились язычками горящего пламени, голубыми, колышущимися по сторонам, будто от дуновения легкого ветра. От неожиданности Ева вздрогнула, но руки не убрала. Памятуя о просьбе мужчины, подавила секундный испуг. Усилием воли она оторвала взгляд от шевелящихся огоньков в глазах Бенциона и осмотрелась по сторонам. То, что находилось вокруг, больше не было домом Стиши. От былого строения остались лишь стены и лестница на чердак, да и то их размер и цвет не соответствовали предыдущим. Вместо 6 узких ступеней в Стишиной даче, Ева точно запомнила их количество, здесь их было 12, а стены, взамен наклейки дешевенькими обоями, кто-то обшил лакированным деревом. «Теперь задавайте ваши вопросы». Саперштейн не обратил внимания на шокированный вид своей собеседницы. «Где мы?» — только и смогла вымолвить та. «В альтернативной реальности, в пространственном коридоре, либо в ином измерении. Называйте это состояние, как угодно. Здесь нас никто не услышит. Мы вне события и времени, но не все целиком, а только лишь наше сознание. То есть мое тело осталось на прежнем месте? Да, для Стиши, вы все еще в ее комнате. Как, впрочем, и я. Это все опять ваши конфеты, и они в том числе. Кто вы, Бенцион?» — снова спросила она. «Все это пугает меня». Ева обвела глазами вокруг. «Напрасно. Страх – самое первобытное и неразумное из эмоций. Он посещает человека только тогда, когда нет возможности что-либо логически объяснить. А на ваш вопрос я отвечу: мы. Что это значит? Не, кто я? Лучше спросить, кто мы? Делегаты света. И наш дом не здесь». Мало, помалу Еве удалось вернуть себе спокойное состояние. Что ни говори, а манифест во многом ее закалил. «Бенцион, это ведь не настоящее имя?» — предположила девушка. «Как вас на самом деле зовут? Е, то есть вы?» Ева не смогла найти подходящего слова. «С другой планеты? На вашем языке можно сказать и так, хотя правильнее будет, с другой ступени развития. Много веков назад мы были посланы к вам как носители знаний, но, к сожалению, людям не понадобилась наша помощь. Любой открытый контакт пресекался, и многие из посланников стали объектами медицинских исследований. Разумеется, тайных. Практически все они были помещены в специальные лаборатории, а затем, так или иначе, погибли. Люди – вообще странные существа. На протяжении всей вашей истории, человечество максимально доступными способами стремится уничтожить себя, как вид. Ведет ничем не обоснованные войны, создает искусственные эпидемии, поражающие целые континенты, наносит сейсмические удары под предлогом проявления на территории стран противников геофизических аномалий. Либо, как случилось, перед последней войной атакует неугодные государства при помощи инвазионного кода. Ева вдруг почувствовала в памяти некий эффект дежавю, словно она уже была когда-то в такой ситуации и все это слышала. Ее ладони потянулись к вискам, мягко их помассировав. «Мы с коллегами по работе однажды предполагали нечто подобное», – прошептала она. «Выходит, мы не ошиблись?» «Нет, попали в самую точку». Такое оружие действительно было создано. Уникальный в своем роде вирус повреждал и зашифровывал весь интернет-трафик, блокировал устройства и приводил к полному отказу систем. Ни тебе файлов, ни кредитных карт, ни связи, ни военных спутников. Идеальный продукт судного дня. Он был задействован по одному на страну. Вредоносный проект использовал код доменов высшего уровня. Геотингтинг через провайдера, епигеозоны. В стремлении подчинить себе мир люди зашли так далеко, что остановиться, были просто не в силах. Никто не принял в расчет тот факт, что запуск программы, которая уничтожит всех на своем пути, действие невозвратное. И если активировать цифровой альфа-вирус, то остановить процесс распада уже не выйдет. В итоге случился некий, вызванный по желанию Армагеддон. Последняя битва между теми, кто еще сохранял остатки здравого смысла и пытался всеми силами блокировать запуск программы, теми, кто, похоже, его никогда не имел. Естественно, что в раздираемом противоречиями и жаждой наживы мире победили безумцы. Парадоксально, но конец человечества настал именно из-за денег, ресурса, который люди сами же себе и придумали. Все произошло ради бумаги, украшенной портретами ваших идолов. Сумасшествие, с какой стороны ни взглянуть. Поэтому мы и стали лишь наблюдать. Прямых контактов с людьми не было уже долгие годы, а много таких ступеней развития бесчисленно. Тогда почему вы посланы именно к нам, ваша галактика в ближайшем трехмирье? Я не совсем понимаю. Это нормально. Люди не в состоянии принять весь уклад жизни. Ваш мозг пока не работает в полную силу. Вы сказали, что здесь не один. Так и есть. Делегаты присутствуют при всех значимых событиях на Земле. Значимых событиях, но вы здесь, со мной. Какое значимое событие может произойти? Ваш манифест, Ева. Точнее, ваше прочтение книги. Прочтение, какое в этом событие? Когда делегации осознали, что планета может погибнуть, по причине разрушительной деятельности проживающих на ней людей, было принято решение о передаче вам информации, отражающей ближайшее будущее, в надежде, что вы вовремя остановитесь. Как я уже сообщил, мы не вправе вмешиваться в развитие, но все еще в состоянии влиять на процессы косвенно. Поэтому в форме послания человечеству мы определили несколько книг. Авторы этих произведений были выбраны, как носители высоких духовных качеств. Если касательно манифеста, то он способен наделить чтеца особыми свойствами. Это активатор, проводник на более высокий этап сознания, который высвобождает до поры скрытые в человеке способности. Но, правда, в том, что у всех они разные. Все зависит от того, какую энергию человек носит внутри. У одного активация выльется в созидание, у другого окажется деградацией, а у третьего, как в вашем, к примеру, случае, запуск нового генетического потенциала послужит открытием лекарства, способного избавить человечество от агрессии. Да, да, Ева Викторовна, отныне вы уникальны, потому как в состоянии излечивать людей от гнева и всего, что с ним связано. Сообщу вам, что ваша кровь уже содержит необходимый для этого антидот. Ведь ни для кого не секрет, что именно агрессия толкает вашу планету к краху. Она причина надвигающегося кризиса, и она же смертельный яд для этого мира. Ева сидела едва дыша. Поток полученной информации ошеломлял, лишал возможности трезво мыслить, но еще сложнее было смириться с неизбежным финалом. Принять тот факт, что привычный ей мир, она сама, и все те, кто дорог, должны погибнуть. Наблюдая за реакцией девушки, Бенцион выдержал паузу. Подождал, пока та справится с чувствами и станет в состоянии слушать дальше, затем продолжил. Один из делегатов наделил книгу необходимыми технологиями, и та стала пространственным коридором между вашей действительностью и возможным будущим. Но, к сожалению, мы тоже не безупречны. После того, как сделалось ясно, что в течение полувека планета все равно будет разрушена, среди делегатов случился разлад. Некоторые, отказавшись от наблюдения, посчитали правильным действовать более радикально. Дело в том, что планеты – это те же живые сущности, допустить гибель которых хранители уклада не могут, даже в угоду целой цивилизации. Однако я сторонник теории невмешательства, поэтому нахожусь здесь. А те другие, кто они, и чего добиваются? Внешне мы все как люди. Нас не отличить, если не знаешь, на что обращать внимание. Делегат, о ком идет речь, занимает высокую должность. Его настоящее имя МЗ. Не в этом, разумеется, мире. Цель – изъять из общества, таких, как вы, людей, которые еще могут повлиять на возможное будущее. Он хочет, чтобы мы все погибли. По мнению МЗ, закат цивилизации – это своего рода тоже развитие. Он считает, что в уничтожении самих себя мешать людям не следует. На ваше место придут другие, более достойные индивидуумы. Те, кто способен будет понять ценность совместного проживания и отнесется к своему дому бережно. Это его люди нас преследуют? Да. Почему же они не заходят внутрь? Они не могут. Почему? Я уже говорил вам, что манифестом невозможно завладеть силой. При определенном стечении обстоятельств, все эти люди в состоянии устранить вас физически, но книга нужна им неповрежденной. Но они напали на нас в поликлинике. Безусловно, это был самый лучший способ для достижения цели. Ведь где в тот момент была книга, вопрос явно был наводящим. В такси, прошептала Ева. Вот именно, до тех пор, пока манифест с вами, они бессильны. Если только не решаться на крайние меры, но если я отдам его вам, то тоже окажусь беззащитной. Обещаю, тогда я позабочусь об этом. Каким образом? Вы позабудете о романе. Даю слово, в таком виде ни для кого из нас вы не представите интереса. Что значит «забуду»? Совсем, вы станете жить прежней жизнью. Работа, дом, и снова работа. Все, как и принято у людей, исчезнут лишь воспоминания о самом манифесте. Погодите, а вам какой со всего этого прок? Бенцион едва различимо свел губы в трубочку. Ну, у каждого есть свои интересы. Я же говорила, что не отдам бродячих собак, до тех пор, пока вы мне все не расскажете. Боюсь, у нас на это уже не имеется времени. А вы не боитесь, что я могу заявить в полицию? Здесь Еве почему-то захотелось устроить демарш. Очень уж напрягала вся эта, заранее разложенная по полочкам, пугающая действительность, определенная ей роль, и в особенности, если верить Бенциону, то, что, кроме безропотного подчинения, выбора у нее по сути дела и не было. Помилуйте. О чем, Ева Викторовна? О том, что вас преследуют какие-то странные люди. Или о том, что к вам приходил я поговорить про МЗ. А может быть, расскажете им про книгу, сообщите, что побывали в затопленном Донвере и работали там горничной для любовных утех. Перестаньте, моя хорошая, не пытайтесь казаться глупее, чем есть. Я почему-то уверен, вы никому ничего не расскажете. Ладно, я верну манифест, если вы вытащите нас отсюда и дадите мне время дочитать роман до конца. Ева почти решилась расстаться с книгой. Боюсь, это невозможно. Тогда хотя бы несколько глав, иначе наша сделка не состоится. Уперлась она. Бенцион допил чай с малиной, поставил кружку на стол и немного поразмышлял. Прямо как у вашего классика, задумчиво произнес он. Так змеей мудро скованная стальная цепь развалилась в том звене, которые сработали из женского сердца. Ну, хорошо, я верну вас домой. В вашем распоряжении будет 24 часа. Но, если вы нарушите наш уговор, я больше никогда не смогу вам помочь. Мужчина разжал кулаки, и обстановка вокруг вновь стала прежней. Вернулась лестница с шестью ступенями, бумажные в мелкую клетку, обои на стенах и старые шторы на окнах. Стиша все так же сидела на стуле, но выглядела теперь совершенно иначе. Она пила чай, с аппетитом жевала печенье и полными неподдельной радости глазами разглядывала колышущиеся за окнами сосны. Саперштейн чинно поднялся, вышел из комнаты, а затем куда-то звонил. Через пару минут во двор дачи въехали два серебристых микроавтобуса. Они остановились невдалеке от темного Гелендвагена. Из авто появились какие-то люди в длинных одеждах. Незнакомцы вошли в дом, обвели помещение туманными, с поволокой глазами и вывели девчонок наружу. Усадили в одну из машин, после чего двинулись в направлении трассы. Причем проделали все это таким удивительным образом, что парни у черного джипа не обратили на них никакого внимания. Затем снова долго ехали, молча, и Ева вроде как задремала. Очнулась она уже в квартире. Видимо, эффект загадочных конфет закончился только теперь. Внезапно пришло осознание необходимости действия. Ева взяла манифест в руки и стала листать роман в поисках нужной страницы. Послесловие либо огромный постскриптум. Давно утратили счет прочтенные главы. Еву перестали интересовать необычные цифры внутри манифеста и меняющийся под воздействием трафарета цвет кожи на пальцах рук. Страницы переворачивались ей теперь по-шумахерски, словно стремясь запастись историей впрок. Девушка глотала текст на бешеной скорости, потому как оторваться от книги была уже попросту не в состоянии. До назначенного Саперштейном времени оставалось всего ничего. Ева открыла очередную главу, понимая, что ей не суждено дочитать роман до конца. Каменев пришел в себя от нежного прикосновения женской ладони. Рядом, склонив голову к нему на грудь, сидела Виллис. Девушка плакала. Всхлипывая, она поглаживала его давно небритую щеку и тихонечко шептала молитву. Почувствовав, что Ян очнулся и за ней наблюдает, Виллис вдруг резко выпрямилась. Отвернулась лицом к стене и принялась кулачком утирать набежавшие слезы. «Не бойся, я не растопчу твои чувства», — Ян протянул девушке руку. В ответ та настороженно обернулась. Посмотрела на мужчину все еще полными слез, недоверчивыми глазами. Поколебалась секунду, а затем вложила в его ладони свои, словно давая согласие вместе с ним шагнуть навстречу неизвестному будущему. «Ради помощи людям, утратившим целый мир, пообещай, что найдешь меня, когда все здесь закончится». Ян внезапно взглянул на нее так, что у девушки перехватило дыхание, «и мы еще раз скажем друг другу, пускай Роджер везет». «Что?» — растерялась она. «Пожалуйста, просто скажи». Каменев развернул правую руку пальцами вверх. Он был, по-прежнему, очень слаб, но в его голосе, помимо решимости встать на ноги, слышалось еще столько мольбы, что Ева просто не смогла отказать. Ее взгляд скользнул по необычного цвета ладони мужчины, и она вдруг разом все поняла. «Обещаю», — шепнула одними губами.